277. Среди каждого дня ищите свет и мерцание, рост мысли о благих силах утвердит сознание стучащихся. Отсмеяв, оклеветав, очернив дух, малые остановились перед твердынью добра и действия, знак вечной жизни — ударит самый низкий лоб. Милые лавошники, выгодно ли обмануть самого себя? Бедные правители, чудно ли строить себе темницу? Свирепые мудрецы, не стыдно ли от своих настояний отказаться? И вы, дети улицы, не забудьте, что звезда между домами не лампа, и ныряете, и летаете, и слышите, но где же жемчуг духа вашего? Куда устремились, утеряли направление, и чужой сучок пронзил крылья ваши? Ушам сор вреден, говорю, как врач, но мои лекарства несложны, и моя труба не оглушит, трав рост шумнее. Сердце, пойми, слезою омой затвор твой.